В те времена нуменорцы основали на западном побережье древних земель первые большие поселения, ибо их родной край казался им тесен, и не находили они там ни радости, ни покоя. А поскольку запад был недоступен, они возжелали богатств и власти над Среднеземьем. Возвели они надежные гавани и мощные крепости, и во множестве поселились там. Но из помощников и наставников превратились в господ и собирателей дани. На крыльях ветров уплывали на восток их корабли и возвращались груженными доверху, так что могущество и богатство нуменорских королей все росло. И они пили и веселились, и с головы до ног одевались в золото и серебро. Малое касательство имели ко всему этому друзья эльфов. Лишь они приплывали теперь на север во владение Гильгалада, храня верность дружбе и помогая ему в борьбе с Сауроном. Их гавань, Пеларгир, была выстроена в устье Андуина Великого, а люди короля заплывали далеко на юг, и память о твердынях и княжествах, что они основали там, надолго сохранилась в людских преданиях. Летописи гласят, что в ту эпоху в Среднеземье вновь явился Саурон и окреп, и обратился вновь ко злу, в котором взрастил его Моргот. И, служа Морготу, возвысился сам. Уже в дни правления Тар-Минастира, 11-го нуменорского короля, Саурон укрепил Мордор и возвел там твердыню Барад-дур. И с тех пор всегда стремился к владычеству над Среднеземьем, дабы стать королем над королями и божеством над людьми. Саурон ненавидел нуменорцев за свершение их праотцев, за их древний союз с эльфами и служение Валарам. Не забыл он также и помощь, которую послал Гильгаладу Тар-Минастир в дни, когда было выковано кольцо, и в Эриадоре вспыхнула война между эльфами и Сауроном. Ныне же узнал он, что мощь и величие нуменорских владык возросли, и еще больше возненавидел их. И боялся он, что им вздумается захватить его земли и лишить его власти над восточными краями. Долгое время, однако, Саурон не решался бросить вызов морским владыкам и отступил от побережья. Но коварен был Саурон, и говорят, что среди тех, кого поработил он девятью кольцами, были могучие витязи нуменорцы, и когда вошли в силу Улайяры, призраки кольца, его верные слуги, а внушаемый им ужас и власть его над людьми стали воистину безграничны, он осмелился протянуть руку к прибрежным твердыням нуменорцев. В те дни тень все шире простирала крыла над Нуменором, а срок жизни королей из рода Эльроса из-за мятежности их становился все короче, но тем больше ожесточались души их против Валаров. 19-й король принял скипетр своих предков и взошел на престол под именем Адунахора, владыки Запада, отрекшись от эльфийских наречий и запретив говорить на них в его присутствии. И все же в летописи королей, по древнему обычаю, который короли нарушать опасались, покуда не воцарилось лихо, он был записан в наречии высших эльфов «Херунумен». Знаком величайшей гордыни казалось верным именовать себя титулом валаров, и сердца их разрывались между верностью роду Эльроса и почитанием стихий. Но худшее ждало их впереди, ибо Ар-Гимельзор, 22-й король, был заклятым врагом верных. В дни его правления белое древо было заброшено и начало увядать. Он совершенно запретил говорить по-эльфийски и наказывал тех, кто встречал корабли с Эресеа, все еще приходившие к западным берегам страны. Элендили большей частью жили на западе Нуменора, но Ар-Гимельзор велел всем верным, что были ему известны, покинуть западные земли и переселиться на восток. И там они жили под надзором. Главное поселение верных было возле гавани Роменна. Оттуда многие из них отплывали на север Среднеземья, где во владениях Гильгалада звучала еще речь эльдоров. Короли знали об этом, но большого значения не придавали, поскольку эллендили уплывали и не возвращались. Короли же хотели покончить с дружбой меж своими подданными и эльдерами Эрессеа, которых звали прихвостнями валаров. Таким образом, надеялись они скрыть свои дела и замыслы от западных владык. Однако все, что они не творили, становилось известно Манве. И отвернулись валары от королей Нуменора и отказали им в совете и помощи, и не приплывали больше из закатных морей корабли Эрессеа, и опустели гавани Андуния. После королевского рода более всех почитались в Нуменоре владетели Андуния, ибо в их жилах текла кровь Эльроса. Они происходили от Сильмариен, дочери Тар-Элендиля, четвертого короля Нуменора. Владетели были верны королям и чтили их, и были всегда среди ближних советников трона. Тем не менее, они сыздавна хранили любовь к эльдорам и почтение к валарам. А когда тень начала расти, они, как могли, поддерживали верных. Долгое время, однако, они не обнаруживали себя, а старались только смягчить сердца венценосцев мудрыми советами. Дева Инзельбет славилась своей красотой, матерью ее была Линдория, сестра Эрендура, что владела Андуния в дни правления Ар-Сакальтора, отца Ар-Гимельзора. Гимельзор взял ее в жены, хоть она, верная в душе, благодаря наставлениям матери, и противилась этому, но короли и их сыновья были горды и не привыкли к отказам. Не было любви меж Ар-Гимельзором и его королевой. Не любили друг друга и их сыновья. Старший Инзеладун телом и душой походил на мать. Младший же Гимельхад был вылитый отец и даже превосходил его в гордыне и корыстолюбии. Если б то позволяли законы, Ар-Гимельзор куда охотнее отдал бы трон младшему сыну в обход старшего. Когда же Инзеладун вступил на трон, он принял, как бывало прежде, эльфийское имя, назвавшись Тар-Палантир, ибо зорки были его глаза и сердце, и даже те, кто ненавидел, опасались речей провидца. Он на время даровал покой верным и возродил обычай приношений в святыню Эру на Менельтарме, отринутый Ар-Гимельзором. Вновь велел он заботиться о белом древе и предрек, что буде погибнет древо, сгинет и королевский род. Но слишком запоздалым было его раскаяние, дабы утишить гнев валаров, пробужденный той мятежностью его предков, о коей большая часть его подданных и не сожалела. Гимельхаджи был силен и бесцеремонен. Он возглавил тех, кто звал себя людьми короля, и противостоял брату во всем так открыто, как только осмеливался, а еще более тайно. Так тенью пала печаль на дни Тар-Палантира, и часто он бывал на западе, поднимаясь в древнюю башню на горе Оромет, что возле Андуния, и оттуда жадно смотрел на запад, быть может, надеясь увидеть парус. Но не приплывали больше корабли с запада в Нуменор, и туман сокрыл Аваллоне. Гимельхад умер, не дожив 2 лет до 200-летнего возраста, а для рода Эльроса, даже во времена упадка, это была ранняя смерть. Но покоя королю это не принесло. Фаразон, сын Гимельхада, вырос даже более мятежным, алчным и властолюбивым, нежели его отец. Часто отправлялся он за пределы Нуменора, возглавляя войско в тех войнах, что вели нуменорцы на берегах Среднеземья, дабы утвердить свое владычество над людьми. И так стяжал он славу великого воителя на суше и на море. Потому, когда, услыхав о смерти своего отца, он вернулся в Нуменор, многие стали на его сторону, ибо он привез с собою сокровища и щедро в то время раздавал их. Исчахнув от горя, умер Тар-Палантир. Сына у него не было, а лишь дочь, названная им на языке эльфов Мириэль, и к ней по праву и закону Нуменора перешел трон. Но Фаразон взял Мириэль в жены против ее воли, сотворив тем зло. А еще большее зло было в том, что обычай Нуменора даже в королевском доме не дозволял заключать браки между родичами более близкими, чем дети двоюродных сестер и братьев. А когда брак был заключен, Фаразон захватил власть и стал править под именем Ар-Фаразона, Тарх Калиона по-эльфийски. Имя же королевы он сменил на Ар-Зимрафель. Среди всех, кто когда-либо с самого основания Нуменора восседал на троне морских владык, не было короля более могущественного и исполненного гордыни, нежели Ар-Фаразон. А правили до того Нуменором 23 короля и королевы, что уснули последним сном на золотых ложах в подземных усыпальницах на Мен-эль-Тарме. И, восседая в блеске своей мощи на резного камня троне в Ар-Мен-эл-Осе, он лелеял мрачные мысли о войне, ибо еще в Среднеземье узнал он о мощи королевства Саурона и о ненависти его к западному краю. Ныне же возвращались с востока флотоводцы и военачальники и говорили, что с тех пор, как Ар-Фаразон покинул Среднеземье, Саурон поднял голову и наносит немалый урон прибрежным крепостям, что он объявил себя королем людей и целью своей положил сбросить нуменорцев в море, и будет то исполнимо, даже разорить Нуменор. Страшно разгневался Ар-Фаразон, услыхав такие вести, и возжелал он всей душой того, о чем мечтал втайне так долго — безграничного могущества и безмерной власти. И решил он, не советуясь ни с Валарами, ни с чьей-либо мудростью, кроме своей собственной, что сам провозгласит себя королем людей и вынудит Саурона стать его данником и слугой. Ибо в гордыне своей считал, что не было, нет и не будет владыки, который бы мог тягаться с потомком Эрендиля. Потому велел Ар-Фаразон сковать великое множество оружия и, выстроив много боевых кораблей, оснастил их этим оружием, и когда все было готово, во главе своего войска отплыл на восток. Увидели люди в закатном небе пылающие кроваво-алым золотом паруса. И страх охватил жителей побережья, и они бежали прочь. Флот же пришел в место, что называлось Умбар. Там стояла могучая твердыня и гавань нуменорцев. Безмолвны и пустынны были окрестные земли, когда морской владыка шествовал по Среднеземью. 7 дней шел он с трубами и знаменами, и увидел холм. Он взошел на вершину, и там раскинул шатер и поставил трон, и воссел на него. А шатры его войска, голубые, белые и золотые, окружили его, словно море огромных цветов. И послал он герольдов, и велел Саурону явиться и принести ему ленную клятву. И Саурон явился. Пришел из могучей своей крепости Барад-дур и даже словом не обмолвился о войне, ибо видел он, что мощь и величие морских владык превышают все слухи о них, так что Саурон не мог и надеяться, что самые могущественные его слуги сравнятся с ними. И понял Саурон, что не пришло еще время утвердить свою власть над дунаданами. А уж он-то владел искусством добиваться хитростью того, чего не мог добиться силой. Потому он униженно склонился пред Арфаразоном и сладко заговорил с ним, и дивились люди, так мудра и прекрасна казалась им его речь. Но Арфаразон еще не был обманут, и пришла ему в голову мысль, что ради прочности ленной клятвы разумно было бы доставить Саурона в Нуменор, и пусть он живет там заложником за себя и за всех своих прислужников в Среднеземье. Неохотно принял Саурон это решение, но в душе ликовал, ибо таковы же были его желания. И вот Саурон пересек море и узрел Нуменор, и город Арменелос в пышности его расцвета, и был потрясен. Но тем более исполнилось его сердце зависти и ненависти. Так, однако, был он хитроумен и сладкоречив, так сильна была его скрытая воля, что и 3 лет не прошло, а он уже стал ближайшим тайным советником короля, ибо сладкий мед лести стекал с его языка, и было ему ведомо многое, недоступное еще людям. И, видя, в каком он почете у короля, все советники преклонялись пред ним. Все, кроме Амандиля, владетеля Андуния. Постепенно край изменился, и встревожились друзья эльфов, и многие бежали в страхе. Те же, кто остался, хоть они и звали себя верными, их враги нарекли мятежниками, ибо ныне, владея слухом людей, Саурон хитроумно исказил все, чему учили валары. Говорил он, что в мире на востоке и даже на западе есть множество морей и земель, ждущих завоевания, где лежат в туне несметные сокровища. Если же они и достигнут края мира, за ним лежит лишь древняя тьма. Из нее же был сотворен мир, ибо лишь тьма божественна, и властелин ее в силах дарить своим верным слугам новые миры, так что могуществу их не будет предела. «Кто же властелин тьмы?» — спросил Арфаразон. И тогда, запершись вдвоем с королем, Саурон заговорил с ним и солгал, говоря: «Властелин тьмы — это тот, чье имя не произносится ныне, ибо валары обманули вас, представив вместо него Эру, близкий призрак, сотворенный их злодейством, дабы заставить людей служить себе. Истинный их повелитель еще возвысится и освободит вас от этого призрака, имя же его Мелькор». Владыка сущего, дарующий свободу, и он даст вам куда больше силы. Так Арфаразон обратился к почитанию тьмы и Мелькора. Владыки ее, вначале тайно, а затем открыто, при подданных своих, и они большей частью последовали за ним, но, как уже говорилось прежде, в Роменне и окрест нее все еще оставались верные, жили они и в других концах страны. Вождями их, у которых искали они поддержки и утешения, были Амандиль, советник короля, и сын его Элендиль, чьи сыновья Исильдур и Анарион были по нуменорскому счету еще молоды. Амандиль и Элендиль были великими флотоводцами, и в жилах их текла кровь Эльроса Тар Миниатура. Хоть они и не принадлежали к правящему дому, что владел в Арменелосе короной и троном. В дни юности Амандиль был близок Фаразону, и хотя считался другом эльфов, оставался в совете до появления Саурона. Тогда Амандиля удалили, ибо Саурон никого так не ненавидел в Нуменоре, как его. Но был Амандиль так высокороден и искусен в морском бою, что многие люди чтили его, как и прежде, и ни король, ни Саурон, покуда не осмеливались тронуть его. И вот Амандиль удалился в Роменну, и всех, кого считал верными, тайно призвал туда, ибо предвидел он, что лихо разрастется, и все друзья эльфов окажутся в великой опасности. Так оно вскоре и случилось.